Беркут, управляемый Игорем Рокотовым, шел неуклюжей, несвойственной ему походкой, наполовину согнув свои ступоходы, с тем, чтобы рубка машины не поднималась выше увядающих на глазах крон деревьев Бао. Плантации окружали город сплошной стеной. Несмотря на то, что Игорь видел блестящую в каплях дождя зелень, он никак не мог отделаться от ощущения, что ведет своего древнего агроробота по бесконечному кладбищу. Все, чем он жил, что любил, во что верил, увидало на глазах. Нежные весенние побеги деревьев бессильно роняли метелки соцветий, понуро клонясь к земле. Невидимая смерть витала повсюду. Она падала с небес в каплях проливного дождя. Металась по воздуху хлопьями, принесенной вместе с тучами сажи. Хлюпала под ступоходами Беркута в мертвой, раскисшей от неурочных осадков почве. Глядя на деревья, забота о которых занимала огромное место в его жизни, Игорь боялся даже думать о людях. Временами он начинал ощущать стопроцентное одиночество, будто действительно остался последним, кто выжил на Дабоге. Он глох в окружающей тишине. Почему он увел Беркут от скопления симметрично расположившихся посадочных челноков? Почему не ринулся на них, сбивая бронированным торсом своего робота, давя ступоходами, сжигая лазерами? Нет. Он не испугался. Просто в те страшные, затянувшиеся до бесконечности мгновения, когда эфир выплеснул в его разум правду о происходящих событиях, Игорь еще не готов был в нее поверить. Эта растерянность, ощущение внезапно выбитой из-под ног почвы, чувство неприятия свершившегося, никак не сопрягались с понятием трусость. Он действительно не понимал, как можно войти в чужой дом, убить людей, находя какие-то внутренние оправдания содеянному. Это оглушало, переворачивало сознание, вызывало ни с чем не сравнимую моральную боль, внутреннюю пустоту, когда не знаешь, как жить дальше, куда идти и что делать. Каждый человек должен пережить внутри себя подобные мгновения растерянности, страха, отчаяния. Пропустить эти ломкие секунды через фильтры собственной души, ощутить ужас из-за непоправимости свершившегося, подавиться растерянностью, заглянуть в глаза безысходности. Это горнило внутреннего самопознания, откуда выходят новые души. Человек либо ломается, либо восстает против того, что предложила судьба. Трусами, равно как и храбрецами, не рождаются. Ими становятся. Игорь вел Беркут окраиной полей, медленно приближаясь к южному пригороду столицы. Ему предстояло научиться убивать, чтобы выжить.